резиденция Орландо Росси. Белая роскошная резиденция выглядела в этот день особенно красиво. Ухоженный газон, клумбы цветов – все это дополнял фонтан со струйной композицией. Перед особняком стояли автомобили верховного босса и Тита. Главарь, узнав о том, что Гелендваген не был уничтожен, не поверил в то, что Марка уже нет на этом свете. «Усилить охрану», – скомандовал Орландо. Он также распорядился выставить охрану у ворот. Туда поставили лицом к лицу два внедорожника «Шевроле Тахо». Тита Веронесе и Густав недоуменно посмотрели друг на друга. Они отнеслись скептически к такому решению. Они считали, что в дополнительных мерах предосторожности не было необходимости. Ведь кто вообще мог бы выжить после того, что произошло? Орландо изо всех сил старался сохранять спокойствие. С виду это так и выглядело, но внутри его жила большая тревога. Он понимал, что если Марк действительно выжил, то он придет за ним. С минуты на минуту должен был прилететь его личный вертолет. Главарю хотелось покинуть резиденцию на некоторое время. Солнечный день мог похвастаться своим спокойствием. Бойцы охраны лениво ходили кругами с оружием в руках и о чем-то переговаривались. Приближался тот самый вертолет. «Эй, что это с ним?» – послышался встревоженный голос одного из бойцов, показывающего рукой в сторону летящего вертолета. Вертолет, пошатываясь, летел в их сторону. Он явно был неисправен. Пуля с грохотом врезалась в несущий винт так, что полетела куча искр. Потом еще одна пуля попала туда же. Вертолет стал сильно вилять из стороны в сторону и, окончательно потеряв управление, загорелся. 3 тонны горящего металла, словно метеорит, неслись прямо на особняк. «О, черт!» – одновременно выругались несколько человек из охраны, лицезревшие происходящее. Вертолет жестко рухнул прямо на припаркованный у особняка белый Роллс-Ройс «Сильверспур». Произошел адский взрыв, который разорвал на куски Роллс-Ройс, пару бойцов и стоящий рядом Мазерати квадропорта. Практически все стекла в доме выбило. Фасадная часть была сильно повреждена. Черный гелик подъехал к белым воротам на расстоянии 20 метров. Марк вышел из машины с ракетной установкой и выпустил ракету прямо между двумя внедорожниками, ставшими друг к другу чуть ли не вплотную. Взрыв отбросил их в разные стороны, а взрывная волна вдобавок уничтожила и белые ворота. Марк бросил опустевшую ракетницу и зашел за свою машину. Он открыл заднюю дверь Гелендвагена и накинул на себя ружье Бенелли М4, которое и являлось итальянским подарком от Франко Марани, а потом взял в руки модернизированный пулемет Калашникова с регулируемым прикладом. На ствольной коробке, на планке Пикатинни, у него был установлен коллиматорный прицел. Марк забежал через взорванные ворота сквозь дым и огонь и начал палить из пулемета, встав на колено. Грозное оружие с грохотом уничтожало все цели, которые попадались ему в прицел. Ярости не было предела. Марк пронесся через часть газона и лег среди кустов. Оттуда он в положении лежа расстрелял новую волну охраны. 3 бойцов стояли у заправочной станции. Киллер встал и открыл по ней огонь. И еще один взрыв потряс небо над резиденцией. Топливо вылилось на газон, и зеленый цвет превратился в огненный. После этого он уже на ходу стрелял по оставшейся охране у фонтана, отчего куски гипсовой чаши разлетались во все стороны. А затем добрался до фонтана и выпустил последнюю очередь в бойца у входа в особняк. Патроны кончились, пулемет был отброшен. Перед тем, как зайти внутрь, Марк кинул несколько гранат в разбитые окна. Особняк терял свое великолепие. Серия взрывов разнесла мебель и те, кто был за окнами в здании. Марк вытащил пистолет и направился внутрь. Там он расстрелял в разных помещениях 2 охранников. Затем он снял ружье и направился в гостиную. Там ему и попался Тита. Игнорируя выстрелы, которые пришлись в его бронежилет, Марк выпустил в Тита пару патронов, которые раздробили гангстеру грудь. Следующий был Густав. Он выстрелил в Марка, но не попал. А тот сделал кувырок и спрятался за основание большой статуи. Густав снова начал стрелять и истратил все патроны. Киллер вышел из-за статуи и быстрой походкой направился к нему. Густав пытался перезарядить пистолет, но не успел и получил удар прикладом ружья снизу, а сразу вслед прямой удар ногой с разворота. Густав отлетел и своей спиной протаранил дверь в другое помещение. Он старался прийти в себя и встать на ноги. Он почти сумел это сделать, но подошедший киллер сломал ему коленную чашечку. Обошел сзади, а потом обвязал шею его же галстуком и, сделав упор ружьем и коленкой, крепко схватив за часть галстука, задушил его. Безжизненный труп Густава свалился на пол. Марк вернулся в холл, в конце которого были закрытые двери, ведущие на террасу. За ними находился верховный босс. Но перед этими дверьми стояло последнее препятствие на пути к нему – Руджера. Марк встретился с ним глазами. Он вспомнил умирающего Викторию, который сказал, что именно он пришел за ним. Он также вспомнил мертвого бойца Викторию, призрака, который не сумел справиться с самым жестоким убийцей Орландо. Теперь перед Руджера стоял Марк, совсем другой человек, не похожий на остальных, и он решил сразиться с ним насмерть. Только так можно было понять, кто же все-таки лучше. У киллера были собственные счеты с ним. Он прислонил к стене ружье и снял с себя бронежилет. Противники приблизились и встали в боевые стойки. Бой начали оба одновременно. Началась настоящая рубка, и они разменивались ударами. Руджера не мог пробить защиту Марка, а тот, в свою очередь, нанес троечку с рук в корпус и голову. Лоу-кик и еще один боковой удар в голову, отчего противник потерял равновесие и врезался об столик с вазой. Руджера поднялся и еле успел уклониться от летящего в него кулака, который пробил циферблат больших напольных антикварных часов. Впервые он в бою встретил невероятно сильного соперника. Руджера начал новую атаку. Марк перешел в клинч и ударами колени разбил тому все лицо. Следующий удар был апперкотом и прямой удар ноги в корпус. Руджера влетел в дорогой шкаф-витрину. Киллер был чертовски разъярен и, расстреляв его ударами кулаков, отошел назад. Избитый, весь в крови, Руджера упал на четвереньки, но сдаваться не хотел. Он пытался встать два раза, и оба раза были неудачными. Киллер наблюдал за этим с ненавистью. Наконец, на третий раз он смог подняться на ноги. Марк сжал кулак. Вытянув левую руку вперед, он прижал его к стене и нанес мощнейший удар в область сердца. Руджера умер мгновенно. Марк забрал прислоненное к стене ружье и, приблизившись к дверям, увидел сквозь стекла очертания Орландо в белом костюме. Выбив двери ногой, он сразу выстрелил в то место, но Орландо успел скрыться за колонной и выпустил очередь из своего УЗИ. Марк быстро укрылся за бетонным ограждением. «Значит, решил убить меня? Решил убить того, кто владеет этим городом? Это мой город, и никто у меня его не заберет. Он всегда меня ждет. Тебя ждет только смерть», — сказал Марк. Киллер высунулся и выстрелил. Пуля, выпущенная из ружья, разворотила кусок колонны. Орландо выстрелил в ответ. Он был в бронежилете. «Ты поубивал всех важных для меня людей. Ты убил всех в моей резиденции. Жаль, тот сучий сын раньше мне не сказал, что ты здесь». «Кто не сказал раньше?» «Этот ублюдский Антонио, кстати, который прищучил Франко». «Он убил его, хотя это нужно было сделать мне лично», — произнес Орландо. «Сукин сын», — сказал Марк, помотав головой. «А этот Викторио, этот предатель, мать его, его тоже нужно было прикончить лично», — заорал Орландо и перебежал к статуе орла. Марк выстрелил еще раз и пригнулся. «Я здесь главный, и я верю в свою судьбу. Но одно я знаю точно. Ты такой же псих, как и я. Мы похожи в этом. Откуда у тебя пистолет ТТ? Понравился мой трофей, а? Этого я тебе никогда не скажу». Орландо вышел в центр площадки. «Выходи уже. Будь ты проклят, Марк, как и те, которые тебе были дороги». Марк вытащил светошумовую гранату и кинул ее в сторону. И как только она сработала, он совершил кувырок и выстрелил три раза по Орландо Росси. От этих выстрелов он попятился назад прямо к статуе орла. Острые когти глубоко вонзились ему в спину. Верховный босс завопил от дикой боли. Марк подошел к столу на котором лежал закрытый кейс. Он открыл его. Внутри в своих выемках были уложены 8 позолоченных гильз. Киллер достал обойму и вставил туда последнюю позолоченную пулю. «Не может быть! Как?» Увидев еще один патрон, с болью в голосе завопил Орландо. Марк вставил обойму в пистолет и подошел к главарю клана «Черный орел». «Что там написано?» Теперь уже еле вымолвил слова Орландо. «Скоро узнаешь», — твердо ответил Марк и выстрелил ему в голову. Из золотого пистолета ТТ вылетела гильза с римской цифрой 9 со словами «In hell». Киллер уложил пистолет в кейс с обоймой и кинул туда гильзу. Все вместе звучало так. Первое – один человек. Второе – одна жизнь. Третье – одна пуля. Четвертое – один конец. Пятое – смерть. Шестое – и тьма. Седьмое – это начало. Восьмое – бесконечности. Девятое – в аду. Марк вернулся в свой небольшой одноэтажный дом, который он снял за чертой города. Он вытащил тот самый сейф для особых случаев и открыл его. Внутри лежал крупнокалиберный пистолет «Десерт Игл» и пачка патронов «Магнум».